Глава 53. «И вы для этого меня искали?» — выпучила глаза от удивления я. «А что, больше сообщить было некому?» «Ой, конечно, нет!» — легкомысленно отмахнулась принцесса. «Мои послания может передавать только старшая фрейлина. Другим девушкам статус не позволяет. Поэтому впредь не пропадай. Видишь, насколько ты важна для дипломатических отношений между нашими странами?» «Угу», — вынуждена была согласиться я, а потом подумала и с опаской поинтересовалась. «И давно его темнейшество вас ждет?» «Вовсе нет», — высокомерно фыркнула Руаза. «Всего пару часов, не дольше». Ох, без комментариев. Хотелось схватиться за голову, но на ней горничные укладывали волосы, пришлось держаться. Да, представляю, как зол сейчас Рогнедушка. Подумать только 2 часа, и спустя столько времени к нему должна явиться я, чтобы сообщить, что принцесса не придет. Как бы после такого мне снова не пришлось встретиться с Аркусом, но уже в менее приятной обстановке. Остается надеяться, что темнейшество не захочет терять столь ценный кадр в моем лице и будет достаточно мудр, чтобы понимать, что я всего лишь посланник. Вспомнилась наша первая встреча, когда нас выдернули в этот мир, и его равнодушный совет магистрам избавиться от одной из нас или превратить в мужчин. Стало неуютно, холодок плохого предчувствия пробежал по спине. Я поежилась. «А может, вы лучше записку отправите?» — предложила с надеждой. «Записку?» — удивилась Руаза и сделала вид, что задумалась. «Нет, как-то некрасиво получится». «Ага, а заставлять себя ждать 2 часа красиво. Это дипломатическим отношениям не вредит. Ох, и во что я вляпалась? Главное, как?» Я вздохнула и тоскливо вспомнила наш замок с больными, Зинку, бессонные ночи. Лучше бы осталась там. Зачем только связалась с этой принцессой? Наконец служанки оставили меня в покое и, подняв со стула, продемонстрировали свою работу ее высочеству. Та придирчиво меня осмотрела. Обошла по кругу, поправила локон на плече, одернула лиф и заявила. «Сойдет». После чего меня выпроводили за дверь с указанием немедленно идти к темнейшеству. Ну, я и пошла в свою комнату, подумав, что вариант с запиской очень неплох. Сейчас все напишу и отправлю лакею передать послание. Почему нет? Так и поручение выполню, и невредимой останусь. Но спустившись на свой этаж, вспомнила один маленький такой нюанс, который делал мой план полностью несостоятельным, а именно местная письменность, которую мы с Зинкой так и не освоили, хоть собирались. Так что даже если я напишу записку, то вряд ли темнейшество ее разберет. Беда. Придется искать кого-нибудь, кто бы написал за меня. Кого? На ум приходит только Варгус. Кажется, мы с ним неплохо поладили. Полагаю, он мне не должен отказать, тем более учитывая его щепетильное отношение к потребностям принцессы. Выбрав кандидатуру, решительно отправилась на ее поиски. Где найти распорядителя дворца, мне подсказал первый встречный лакей и даже отвел к нужной двери, тут же испарившись сам. Странно. Я постучала. «Войдите», — услышала разрешение и, толкнув дверь, вошла, чтобы оказаться лицом к лицу с его темнейшеством. «Вы?» — оторопело спросил он. Я испуганно попятилась. «А где Варгус? Я, наверное, попозже зайду». «Стоять!» — услышала резкий приказ и замерла. «Почему вы постоянно от меня убегаете?» «Я?» — удивилась. «Вы?» Кивнула Рогнедушка и, воспользовавшись моей растерянностью, захапал мою руку и галантно склонился к ней, целуя тыльную сторону ладони. После чего ее не отпустил, и я поняла, что попалась. Хватательные рефлексы темных мы уже проходили. Между тем мужчина проникновенно посмотрел мне в глаза и ласково улыбнулся, а мое сердце пропустило удар. «Да чего же хорош, мерзавец!» «Милая, мила, позвольте поинтересоваться, для чего вам понадобился Варгус? Возможно, вам смогу помочь я?» — спросил он. Оторопев от неожиданности всего происходящего, я кивнула, затем покачала головой и, с трудом отведя взгляд, печально вздохнула. «Да, тупиковая ситуация. Но не просить же мне темнейшества писать записку самому себе о том, что принцесса не явится. Ох, но ведь сообщить как-то надо. Вы кого-то ждете?» Решила зайти издалека. «Нет», — быстро ответил Рагнет и, добавив в голос бархатные нотки, мурлыкнул. «Если только вас». «Ну и правильно», — выдохнула с облегчением и выпалила. «Ее высочество не появится, поскольку плохо себя чувствует». Брови темнейшества поползли вверх. «Это она вас отправила? А при чем тут Варгус?» «Ах, неважно». Вдруг его взгляд сделался хищным. «Что ж, раз так, то я требую компенсацию за напрасные ожидания моей дорогой невесты. Вы, как главная фрейлина, непременно должны заменить ее на романтическом ужине, о котором, кстати, она сама и просила». «Что? Но вы же сказали, что никого не ждали!» — напомнила возмущенно. «Какая может быть компенсация?» «Обязательное и всенепременное», — бескомпромиссно заявил мужчина, кладя мою руку на свой локоть и выводя из кабинета. «Не волнуйтесь, вам понравится. Я буду очень заботливым. К тому же нам есть что обсудить». «Да?» — усомнилась я. «Разумеется. Например, Клавра Пундонарфию 24». «Клаву? А что с ней не так?» «Вот об этом мы и поговорим», — загадочно пообещал темнейшество и повел меня в неизвестном направлении.